Фонарщик. Глава 40. Печальная повесть. Я была моложе тебя, Гертруда, когда меня постигло это несчастье, начала Эмилия. Матери я не знала. Она умерла при моем рождении. Отец вскоре снова женился. Его вторая жена была прекрасная женщина. Я всегда встречала с ее стороны только любовь и заботу. Как сейчас вижу ее, она была высокого роста, с кротким и добрым, но всегда печальным лицом. Здоровье у нее было неважное, она часто хворала. Она была вдова, и у нее был сын, который стал моим другом. Как часто, когда ты рассказывала мне о своей дружбе с Вилли, мне вспоминался этот товарищ моего детства. Как мы сдружились. Он всегда руководил мной, он знал, чего хотел, и уже в те годы отличался твердой волей. Но бывали минуты, когда мой друг прибегал ко мне и у меня искал защиты и поддержки. Ему часто нужен был посредник между ним и моим отцом. Мать любила сына до безумия, но мой отец был с ним всегда строг и суров. Суровое отношение отца к мальчику приносило много горя его матери. Помню, как она старалась скрыть его проступки и как часто учила меня, как упросить за него отца. Из любви ко мне отец часто прощал ребенку его выходки. Ты на себе испытала, как отец нетерпим, когда что-нибудь не по его. Моя мачеха была бедной женщиной. После первого замужества она осталась без средств и оказалась в полной материальной зависимости от моего отца. Это всегда было поводом для тяжких оскорблений самолюбия мальчика, который с детства отличался гордым характером. Любая подачка из рук отчима казалась ему страшным унижением, а отец не понимал этого и упрекал мальчика в неблагодарности. Пока жива была мать, мы существовали более-менее мирно, но мне уже шел 16-й год, когда она заболела и умерла. Последнюю ночь она позвала меня к себе и уже холодеющими губами прошептала: «Эмилия, я умираю. Прошу тебя, не покидай моего сына. Будь ему, как была, ангелом-хранителем». «Видит Бог, я так хотела исполнить ее просьбу», — прибавила Эмилия. По щекам ее текли слезы. «Сыну моей мачехи было тогда около 18 лет», — продолжала она. После ее смерти мы, конечно, сошлись еще ближе. Все свободное время мы проводили вместе. Отец часто уезжал по делам, а если и был дома, то забирался в библиотеки, предоставляя нам заниматься чем угодно. Я училась и много читала, а он всегда помогал мне, как тебе, Вилли. Но его столкновения с отцом продолжались. Прошло около 6 месяцев. И мы стали замечать, что отец старается пресечь дружеские отношения между мной и его пасынком. В дом в качестве экономки была взята миссис Эллис. Очевидно, он хотел разорвать существующую между нами привязанность, которая могла со временем перейти в более глубокое чувство. А этого отец не мог допустить, так как молодой человек отнюдь не пользовался его симпатией. Это привело к тому, что мы стали видеться украдкой. Несомненно, это был лишь протест против тирании отца. Он наблюдал за нами, ничем не проявляя своих намерений. Я даже думаю, что отец желал незаметно удалить юношу, воспользовавшись случаем. Например, послать его в качестве представителя торгового дома за границу или куда-нибудь в отдаленную часть Соединенных Штатов. Пока он сдерживал свое неудовольствие, не желая огорчить меня. Но, к несчастью, прежде чем отец привел в исполнение свое намерение, обстоятельства сложились так, что погубили обоих молодых людей. Голос рассказчицы прервался, она склонилась на плечо Гертруды и горько зарыдала. «Дорогая Эмилия, — попросила Гертруда, — не говорите дальше, не будите из-за меня воспоминания о прошлых несчастьях. Прошлые, встрепенулась Эмилия, утирая слезы, разве они когда-нибудь были для меня прошлыми? Я никогда не забывала этих минут. Мне немного осталось рассказывать. Она продолжала тихо, почти шепотом. Я заболела. Миссис Эллис, которую я не любила, считая ее шпионкой, ухаживала за мной день и ночь с такой заботой, с такой преданностью, какой я не ожидала. И благодаря ее уходу и лечению доктора Джереми, я через несколько недель стала поправляться. Однажды, уже начав вставать с постели, я вышла в библиотеку отца, которая находилась рядом с моей комнатой. Я прилегла на диван, миссис Эллис заглянула ко мне и, уходя за чем-то по хозяйству, придвинула к дивану столик с лекарствами. Был июньский вечер. В окно было видно, как заходит солнце. Мне было скучно. За все 6 недель я не видела никого, кроме миссис Эллис. Иногда ко мне заглядывал отец. И вдруг, представь себе мою радость, в комнату вошел мой друг, которому запретили меня навещать на все время моей болезни. Мы спешили наговориться. Стемнело. Вдруг в библиотеку вошел отец, быстро подошел к нам и, скрестив руки на груди, гневно и презрительно поглядел на пасынка. Тот встал со своего места и посмотрел на отчима гордо и вызывающе. Трудно описать то, что произошло потом. Среди прочего, отец бросил своему пасынку обвинение в том, что тот подделал подпись, чтобы добыть крупную сумму денег. Я смутно помню все, что произошло вслед за этим, но некоторые подробности до сих пор встают в моем воображении, как последнее, что я видела на земле. Отец стоял спиной к свету, и я не видела его лица, но тот, другой, был ярко освещен последними лучами заходящего солнца, и его черты врезались мне в память. Гордо откинув голову, он сжал кулаки и крепко стиснул зубы. Он не мог говорить, тогда как отец осыпал его суровыми и оскорбительными упреками. Вдруг юноша сделал шаг вперед и поднял руку. Хотел ли он призвать небо в свидетели своей невиновности в том, в чем его обвиняли? Хотел ли он ударить своего обидчика? Я не смогла понять. Я бросилась между ними, умоляя их прекратить ссору. Но сил у меня не хватило. Я вскрикнула и упала без чувств. Он бросился ко мне, протянул руку, чтобы взять одеколон, который стоял на столике. Там было несколько склянок. И в попыхах он нечаянно схватил ту, в которой была какая-то кислота. Она была крепко заткнута. Он торопился, вырвал пробку и нечаянно плеснул. «Вам в глаза!» Вне себя от ужаса вскричала Гертруда. Эмилия только кивнула головой. «Бедная Эмилия! Несчастный юноша!» «О да, несчастный!» — горячо сказала Эмилия. «Его надо жалеть! Его участь была самой печальной из нас двоих!» «Что же с ним случилось?» Отец выгнал его из дома и заявил, что не хочет его больше знать. И неудивительно, ведь он стал виновником слепоты его дочери. «И вы никогда ничего о нем не слышали?» Спустя много времени я узнала от доктора, что он отправился в Южную Америку. Это известие меня приободрило. Состояние моих глаз несколько улучшилось, и доктор Джереми начал надеяться, что ему удастся вернуть мне зрение. Прошло немало времени. Мой друг, доктор, разузнал его адрес. С помощью миссис Эллис я написала ему письмо, умоляя его вернуться. Но Бог судил иначе. Он умер от лихорадки, которая не щадит чужестранцев, умер один в чужой земле, без родных, без друзей. Никому до него не было дела. Он был всем чужой. Узнав об этом, я столько плакала, что всякая надежда на восстановить мое зрение исчезла навсегда. Эмилия смолкла. Гертруда обняла ее, и они долго сидели, прижавшись друг к другу. Общее горе связало их сильнее прежнего. «Можешь себе представить, Гертруда, — продолжала Эмилия, — что за жизнь наступила для меня? Вместо жизни, полной радости и веселья, я видела впереди одну только долгую беспросветную ночь. Я доходила до отчаяния, когда познакомилась с мистером Арнольдом. Он сумел просветить мою душу светом веры, указал мне путь в этом мире. Слушая грустную повесть Эмилии, Гертруда почти забыла о своем горе. Она чувствовала в сердце такую глубину любви, такую бездну веры и надежды, которые посещают нас только в часы печали. Слушай и назидайся.